Глава 16. Резкий рывок за локоть не дал мне приблизиться к Вик, которая выглядела как призрак. «Это Боллок», — медленно и тихо проговорил Ровус. «Не подходи». «Это Вик», — продолжая удивленно смотреть на существо перед собой, ответила я. «Ты ее знаешь?» — догадался Ровус, все еще удерживая меня за локоть. «Да», — проглатывая непрошенные слезы, прошептала я. «Эрик убил ее». «Странно», — обходя меня, пробормотал Ровус. «Стой, где стоишь», — резко бросил он мне. Я хотела было возразить, но понимание ненормальности происходящего остановило меня. Ровус медленно и плавно направился к Итану, который замер и не шевелился. За ним, раскачиваясь из стороны в сторону, все так же парила Вик, или то, чем она стала в этом чокнутом волшебном мире. Она была так похожа на себя прежнюю, что сердце защемило от боли. Длинные, некогда белокурые, а теперь голубоватые волосы развивались вокруг ее головы. Она вся словно состояла из голубого сияния, так подходящего к равнодушному выражению на ее лице. Передо мной возникла картинка из прошлого. Вик рукой резко откидывает хвост себе за спину, а в ее голубых глазах вспыхивает льдистая искорка. Сердце нестерпимо заболело. Мне захотелось оттолкнуть Ровуса и броситься к моей подруге. Но я стояла, замерев на одном месте, не в силах пошевелиться. «Что она?» — едва слышно спросила я. «Боллок», — повторил непонятное слово Ровус, продолжая медленно подбираться к Итану и Вик. Нечто, когда-то бывшее моей подругой, на первый взгляд не представляло угрозы. Но если судить по ужасу на лице Итана и тому, как настороженно к ним подходил Ровус, все-таки было опасно. Вик продолжала висеть в воздухе, переводя взгляд с одного на другого, ничего не предпринимая. «Принцесса, мне потребуется твоя помощь», — не разжимая губ, пробормотал Ровус. «Что я должна сделать?» — дрожащим голосом спросила я его, цепенея от страха. «Призвать магию и достать кинжал. Магия артефакта должна ее отпугнуть». «Должна? Но ты не уверен?» «Только его хозяин может уничтожить Боллога. А раз ты говоришь, мой брат убил ее, то, скорее всего, именно он ее хозяин. Но я очень надеюсь, что его нет рядом, а Боллог просто призван выследить нас и лишить тебя равновесия». Лоб покрылся испариной. Я судорожно полезла в карман плаща, нащупывая там кинжал. Конечно, не самая здравая идея носить его в кармане, но переложить мое единственное оружие и последний оставшийся в моих руках артефакт куда-то дальше я так и не решилась. Снова порезав пальцы об острие, я, чертыхнувшись, достала кинжал. Вик тут же перевела взгляд своих безжизненных глаз на меня, хотя скорее на кинжал. «Она ищет артефакты», — догадалась я. «Может быть», — бросив на меня взгляд через плечо, кивнул Ровус. «Когда я скажу, направь силу артефакта на нее». «Силу? Что?» — не поняла я. Но принц уже подошел вплотную к Итану и не ответил мне. Рукоять кинжала заскользила в моих руках, потому что ладони вспотели. Я оглянулась по сторонам в поисках остальных людей Ровуса, но никого поблизости не было. Сосны гнулись под неясно откуда взявшимися порывами ветра. Снова повернувшись туда, где над Итаном парила Вик, я заметила, что она переместилась чуть левее и ближе ко мне, словно магия артефакта притягивала ее. Ровус стоял уже на расстоянии вытянутой руки от Итана, когда я услышала его крик. «Давай!» Все произошло одновременно. Ровус бросился на Итана, увлекая того на землю, а я, стиснув кинжал в руке, призвала всю магию, которая находилась внутри меня. Мне показалось, что кровь забурлила, словно воздух, находящийся в ней, вскипел. Ощущение мурашек понеслось по моим рукам. Кинжал отозвался легкой вибрацией, и я сжала руку до боли в ладони. Магия вырвалась. Сокрушающий поток ветра выплеснулся из меня наружу, снося все на своем пути. Ровус, одной рукой придерживая Итана, который, судя по всему, до сих пор был в плену ужаса, второй обхватил ближайший к нему ствол дерева, в попытке удержаться под натиском урагана, который я вызвала. Мне хотелось направить магию на Вик, но ветер, вырвавшись на свободу, оказался неуправляемым. Сосны застонали под его порывами, смахивая с мохнатых ветвей снег, падающий на землю тяжелыми пластами. Где-то за моей спиной испуганно ржали кони, и я лишь отдаленной частью сознания взмолилась, чтобы Итан успел их привязать. Вик передо мной пошатнулась, но и только. Ураган, рвущийся из моих рук, не испугал ее, а, казалось, только разозлил. Черты лица подруги снова едва уловимо исказились, превращаясь в гримасу монстра. Волосы, переливаясь голубоватым сиянием, развивались на ветру. Я с ужасом поняла, что Вик ухмыляется. Ее ледяной взгляд светился каким-то неясным мне торжеством, а затем до меня донесся голос Эрика. «Сэм, ты великолепна!» Я судорожно зазиралась по сторонам в поисках источника звука, но вокруг, как и минуту назад, никого не было. Страх парализовал меня, практически лишая сознания. Я, не понимая, что делаю, опустила руку, и ураган мгновенно стих. «Саманта, не останавливайся!» — закричал Ровус, поднимаясь на ноги и пытаясь поднять Итана с земли. «Его здесь нет! Это все она, это Болок!» «Какая сила!» — тем временем продолжал звучать голос Эрика. «Какая мощь и храбрость! Кажется, заточение пошло тебе на пользу. Ты стала куда смелее, принцесса Этании». Я слушала его, замерев. Вик уже находилась на расстоянии вытянутой руки от меня, обдавая могильным холодом. Все тело покрылось мурашками, и меня сотрясала крупная дрожь. Я смотрела на нее, но не видела. Голос Эрика будил совершенно другие картинки в моем сознании. Живая, яркая, теплая Вик, а затем кинжал, торчащий у нее из спины. Воля покинула меня, и я без сил опустилась на землю, выпуская кинжал из рук. «Саманта, вставай!» Где-то совсем рядом я услышала грубый голос Ровуса. «Давай же! Не дай ему лишить тебя всего, что ты обрела! Не дай Эрику победить!» Теплая ладонь легла мне на плечо, заставив вздрогнуть. Я подняла затуманенный взгляд и заметила Вик, которая уже практически вплотную подлетела ко мне. За ней темнел лес, тревожный и таящий в себе угрозу. Но кроме ночной темноты там больше ничего не было. И Эрика не было, только его голос, полный презрения и издевки. «Ты сильная, ты знаешь это. Ты выжила в подземелье, не сдалась, а вытащила нас оттуда. Не дай ему сломать себя». Горячее дыхание Ровуса обжигало щеку, а слова медленно просачивались в мой мозг. «Я выжила», — онемевшими губами прошептала я. Раскатистый смех Эрика послужил мне ответом. «Я больше не буду дрожать от страха перед ним. Он уже сломал меня однажды, но сейчас я уже не та испуганная Саманта, что первый раз попала в Верус». «Да, я выжила», — чуть громче повторила я, нащупывая рукой кинжал на стылой земле. Ровус стиснул мое плечо, давая понять, что все еще рядом со мной. «Выжила», — в полную силу произнесла я. «И тебе меня не уничтожить, Эрик!» Встав на одно колено, я подняла кинжал и направила его острие на Вик, туда, где, казалось, вечность назад билось ее сердце. Тяжелая рука Ровуса придавала мне сил, но я повела плечом в попытке сбросить ее. Хватит полагаться на других, я слишком часто это делала, и вот где оказалась. Я должна справиться со всем сама. Так предрекал пророк. Этого хотят от меня жители Веруса. Я сама хочу этого, стать сильной и свободной. Слишком много я потеряла, чтобы сдаться от звука голоса Эрика. «Ты не добьешься своего, слышишь меня? Эгоистичный, самовлюбленный, наглый король! Я тебе не позволю!» Новый поток ветра ударил по Бологу, и на этот раз Вик отлетела назад. Злорадство сменилось раздражением на ее лице. Ветер набирал силу, постепенно концентрируя всю мою ненависть в один мощный поток, который стремился сделать только одно — прогнать Болога. Не выпуская кинжал из руки и стараясь не потерять концентрацию, я пыталась встать на обе ноги. С трудом, но мне удалось это сделать. Я ощущала твердую землю у себя под ногами, силу, исходящую от нее. Магия великого леса отзывалась на мой призыв. Аккуратно, словно опасаясь моего гнева, она напитывала меня, усиливая поток ветра, бьющего из моих рук. Болок отдалялся, а смех Эрика стихал, теряясь среди деревьев. Пот струился по моему лицу, застилая глаза. Лес передо мной расплывался, точно так же и Вик теряла свои очертания. Я стиснула зубы, чувствуя, что силы мои на исходе. Рука, в которой был зажат кинжал, дрожала, и в тот момент, когда я решила, что больше не выдержу, Вик исчезла. Остался только пустой темный лес, который стонал и скрипел, потревоженный всплеском магии. Я опустила руку и пошатнулась. Крепкие руки не дали мне осесть на землю, а затем я почувствовала, как прижимаюсь спиной к теплой мужской груди. Крупная дрожь сотрясала все мое тело, веки потяжелели, а глаза закрывались. Я чувствовала, как Ровус рукой провел по моим волосам, а затем его хриплый шепот пробился сквозь туман в моей голове. «Все хорошо, принцесса. Ты справилась». Мне показалось, что я кивнула ему, а затем мои глаза закрылись, и я сдалась, накатившей слабости. Я открыла глаза и зазиралась вокруг. В великом лесу все еще царила ночь, только всполохи костра озаряли поляну, на которой мы организовали привал. Я чувствовала себя разбитой и очень уставшей. Не в силах подняться, закрыла глаза, надеясь снова уснуть, но сон больше не шел. Холод почему-то не тревожил меня. Заерзав на месте, чтобы хоть немного снять напряжение в теле, я поняла, что лежу на мягкой подстилке и сверху укрыта чем-то теплым, похожим на тяжелую шкуру. Фигура, сидевшая в свете костра, зашевелилась, а я, наоборот, замерла. Сквозь мутную дрему пробралась мысль, что это кто-то из людей Ровуса, и мне нечего опасаться. Поэтому я все-таки кое-как села, а затем, сбросив с себя тяжелую шкуру, встала на ноги. Мир вокруг меня покачнулся, деревья накренились, а в ушах зашумела кровь. В попытке не упасть я сделала шаг вперед, и ветка под ногами громко хрустнула. Человек, сидящий у костра, резко обернулся ко мне. Пламя отбрасывало на лицо Ровуса тени, прибавляя ему пару лет. Черты лица мужчины выглядели резче, грубее и суровее. Он нахмурился, отчего стал похож на злого лесного колдуна из старых сказок, которую мне читала тетя, когда я была маленькой. Я поежилась под его пристальным взглядом и попыталась сделать еще шаг к огню, но снова покачнулась. Чья-то рука не дала мне свалиться на землю, и я с благодарностью обернулась, увидев Итана, стоящего справа от меня. «Тебе надо отдыхать», — покачал он головой. «Ты потратила много сил, прогоняя Болога». «Она ушла?» — спросила я. «Ушла», — хрипло произнес Ровус, подходя к нам. «Но может вернуться». Я поймала себя на мысли, что одновременно хочу и боюсь этого. Ведь это шанс снова увидеть Вик, но в то же время она больше не была моей подругой. Это было что-то чуждое этому миру, даже здесь. «Ты расскажешь мне, что она?» — с надеждой посмотрела я на брата Эрика. «Да», — сухо кивнул он в ответ. «Пойдем к огню, тебе стоит поесть». Я лишь кивнула, понимая, что сил на разговоры у меня и правда почти нет. Но спать больше не хотелось. А живот предательски заурчал на предложение Ровуса поесть. Опираясь на руку Итана, я медленно пошла вслед за принцем Флоритании к огню. Мне показалось, что Ровус прихрамывает чуть сильнее, чем утром, но я благоразумно промолчала, не желая его злить. Пока я с помощью Итана усаживалась на поваленное дерево, Ровус уже успел налить мне еще горячую похлебку. Я с благодарностью кивнула ему и за пару минут опустошила миску. Никто не произносил ни слова, только Итан, который сел рядом со мной, ломал где-то найденную ветку и бросал щепки в огонь. «Ты говоришь, это была твоя подруга?» — нарушил тишину Ровус. Я снова лишь кивнула, продолжая смотреть на пламя костра. Языки огня плясали, разбрасывая искры во все стороны. Казалось, ему было тесно в этой клетке. Огонь, живой и опасный, хотел выбраться наружу и поглотить все вокруг себя. Треск сгорающих веток убаюкивал, заманивал в ловушку, обещая сладкий сон в тепле, которое дарил огонь. Я с трудом оторвала взгляд от костра и посмотрела в зеленые глаза Ровуса. Но пламя танцевало и там. В черных зрачках, причудливо извиваясь, двигались языки огня, и я задумалась, какая сила была у него, пока Эрик ее не забрал. Слишком много вопросов было у меня к принцу Флоритании. «Принцесса», — Ровус тронул меня за локоть, — «расскажешь о ней?»